По случаю Дня Солнца, 52-летия со дня исторического визита великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Индонезию и 52-летия наименования цветка Ким Ир Сенфа, на днях в Джакарте состоялась выставка цветов Ким Ир Сенфа, книг и фото нашей страной. В зале выставки экспонированы фотографии великого Ким Ир Сена и высшего руководителя Ким Чен Ына, а также бессмертные классические труды несравненных исполинов, выходцев из гор Пекту, книги о цветах Ким Ир Сенфа и Ким Чен Ильфа, фотоматериалы о блестящих успехах нашего народа в строительстве социалистической державы. На ее открытии присутствовали генсек Центрального руководящего совета партии авангардистов Индонезии, представители разных кругов этой страны, жители города, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Индонезии и сотрудники нашего посольства.